По милости Божьей совершаем служение. Ну, первое, что уже было сказано, библиотечное служение в городе проходит. В основном мы стараемся на рынках. Более это удобно, что люди, которые приезжают из сел, они как раз на рынке продают. И есть возможность, чтобы там и петь, и раздавать диски, трактаты. Когда стучишь в дом, некоторые, это ну, уже было сказано, что как бы настойчиво люди не так иногда даже принимают. А когда могут они идти мимо, и кто захочет взять трактаты, может взять. И очень много подходят те, которые не имеют утешения, завязываются тогда беседы. И очень хорошо, когда ну, у нас брат Миша тоже стихи, некоторые знают, и он на каждый случай... Он знает стих какой рассказать. Например, для детей он один стих расскажет, для молодых другой стих. И поэтому так совершается служение. Записываем мобильный телефон того человека, который расположен. И назвоним, приглашаем на праздник жатвы, на всякие служения. Раз не получилось прийти тому человеку, он говорит, я на следующий раз постараюсь. И так некоторые бывают так, что приходят служения, им очень по душе. Место священное, которое хочу зачитать, Псалтырь, 89-й Псалом, 16 стих. «Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя». То есть мы, рабы, ничего не стоящие, и поэтому дело Божие – это нести Евангелие, нести Слово Божие. Какие методы еще у нас был в этом году, попробовали в поезде. Как раз мы назначили служение заранее. И перед тем попросили молитвенных групп с нашей же города, чтобы они молились. И действительно, целую неделю молились и постились. Сестры собирались в пятницу перед служением, которое будет в воскресенье. И действительно, Бог являл чудеса. Было так, что мы в поезд сели, пели там, люди расположены, православный там священник, тоже он ехал только в другой поселок. Ну, ничего даже он не говорил, так мирно, тихо было. Ну, какие чудеса были. Два случая таких расскажу. Первое, что когда было благовестие запланировано с духовым оркестром, праздник жатвы в одном поселке, и перед тем в субботу прошлись по домам, пригласили, что приходите, будет в час дня, в воскресенье, будет праздник жатвы, вы услышите Слово Божие, духовой оркестр будет играть, получите Слово Божие, диски и так далее. А люди говорят, завтра же дождь будет, и сейчас дождь идет. Ну, а церковь молится. И приезжаем в воскресенье, дождь все равно как бы идет, но... Перед двором, где совершается служение, ну, привезли как бы песок и мешает. Брат один говорит, быстро, братья, давайте за полчаса его уберем, на этом месте должны каяться грешники. Ну, убрали песок, там минут 40 прошло, действительно очистили эту перед двором все это, и ровно в 12 часов дождь перестал. Дождь перестал, и для этого поселка был... Действительно свидетельство, люди начали приходить, и действительно на этом месте трое человек покаялись. Ну, посещаем сейчас по домам, беседуем. Вот такое явное свидетельство. А когда приезжал духовой оркестр с Коротыча, Краснополе, то тоже явлены были чудеса. Только начинаем уже совершать служение, тут раз дождь идет. Помолились, не прошло и двух минут дождь прекратился. И брат один говорит, заедем давайте в пятиэтажки, там как раз много людей. Только заезжаем туда, ну, дождь то идет, и смотрим, как раз много людей, они работают, они почему-то сделали субботник. В воскресенье там ограждение делают для дома, то есть их начальство так сказало. И поэтому Бог так чудным образом этих людей, там их человек 30 было, расположил, и духовой оркестр заиграл. И тут они говорят такие слова, одна женщина, А что это такое? Говорит, это президент нам, наверное, заказал этот духовой оркестр. Не, говорю, это братья приехали с Коротыча на праздник жатвы, и тут и желание сердца, чтобы другие люди узнали о Христе. И так они расположили, слушали, брали диски, и Бог являл чудеса. Они говорят, так дождь идет. Говорит, у меня такой, как бы, я говорю, что Божий всемогущий, Бог же может все делать, чудеса. Поэтому может сделать, чтобы дождь прекратится. И так и получилось, что Бог являл милость такую, что когда только заиграл духовой оркестр, дождь начал прекращаться, и совершилось там благовестие. И они, говорят, потом уже, когда разъезжались, они махали руками, некоторые тряпками, ну, что было у них под рукой. И говорит, спасибо вам, что вы нас посетили, что тучи разогнали. Говорит, так это Бог сделал, это не мы. Ну, так совершается служение. И Анатолий, и еще и Люда, которые тоже, Гайдар, которые переехали на служение на север, один брат позвонил и говорит им, когда вы будете возвращаться? Ну, а он говорит так, не мы планируем, когда мы будем возвращаться, а Бог за нас планирует. Или возвращаться, или нам быть там. И последнее место, которое хочу зачитать, это Колоссянам 3 глава, 24 стих. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Аминь.